Глава 5. Прошу к столу, радушно приглашаю собравшихся. Сын с женой и моим внуком проходят в столовую, и я жду, когда их примеру последует супруг. Но Богдан останавливается напротив меня, довольно улыбаясь, а я чувствую, как от него несет чужим женским парфюмом, легким и цветочным, таким, каким пользуются молодые девочки. И осознание того, что он даже не собирается принять душ и привести себя в порядок после другой женщины, бьет не только по самолюбию, но и в полной мере открывает глаза на то, с каким чудовищем я жила. Он же ни во что меня не ставит, и эта мысль внезапно отрезвляет меня. Богдану плевать на мои чувства, у него даже не осталось ко мне какого-то элементарного уважения. Ведь он не был таким. Он всегда казался внимательным и чутким. Так что с ним стало? Неужели действительно влюбился? И все эти бабочки, что стремительно погибают внутри меня, вскружили ему голову и превратили его мозги в кашу. И сейчас он думает, что смог прогнуть меня под себя и удобную для него ситуацию. Только для этого мужчины станет сюрпризом то, что никто не собирается выполнять его хотелки, смиренно сидеть дома, не возникая. Для него станет сюрпризом то, что я не стану держаться за него и этот брак. Более того, прямо сейчас, глядя в его глаза, я понимаю, насколько он омерзителен и как сильно я хочу избавиться от него. Вот так в одночасье. Он перечеркнул практически 30 лет любви и уважения, превратив все хорошее в пепелище. «Умница, Ксения!» — обращается он ко мне официально, будто я не его родная жена, а одна из его офисных сотрудниц. «Ну и подонок! Так и хочется замахнуться и влепить ему звонкую пощечину, да такую сильную, чтобы у него в ушах зазвенело». «Я знал, что ты все правильно поймешь. Семья — это святое, и нельзя все рушить из-за кратковременной вспышки». «Кратковременной вспышки?» Смотрю на него, поражаясь тому, насколько он стал циничен и слеп. «А твоя вспышка в курсе, что ты с ней кратковременно?» Стараюсь держать эмоции под контролем и не выдать себя. «Разумеется!» — усмехается он так, будто это я глупая дурочка и собираю всякую ерунду. Она знает, что семья для меня важна. Для тебя или для твоего имиджа? Знаю ответ на этот вопрос, но хочу услышать его от Богдана. При чем тут имидж? Мы почти 30 лет вместе, Ксения. У нас устоявшийся быт, дети и внук. Ты идеальная жена, я не ищу другой. А то, что между мной и Асей, это те самые эмоции, что помогают мне почувствовать себя вновь молодым. Так может, тебе съехаться с ней, чтобы не терять это ощущение рядом со старой женой, которой идет быть бабушкой и которая не способна внести искру в твою жизнь? Поражаюсь собственной выдержке и хладнокровию. Мне кажется, мы это только что обсудили. Говорит он немножко жестче. Я ценю свой комфорт и не стану его разменивать на то, что не продлится дольше года. Ну или, может быть, пары лет. Пары лет? От таких рассуждений у меня волосы шевелятся на голове. А мне что прикажешь делать эти пару лет? Из меня вырывается смешок. Самоудовлетворяться игрушками? Прекрати, Ксюш, постеснялась бы при живом-то муже. Криво усмехается он. Я же не отказываюсь от супружеского долга. Между нами все как и прежде. За исключением того, что порой я буду ночевать вне дома. И когда же ты, любимый муж, успел поменять веру? Урод. Самый настоящий моральный урод. Иначе я его не могу назвать. И чем больше он говорит, тем сильнее освобождает меня от груза вины, который я повесила на себя, задумав этот ужин. «При чем тут вера?» «Ты рассуждаешь как человек, решивший завести себе вторую жену, что греховно в нашей вере. Деньги ведь ты на нее будешь тратить из семейного бюджета. Я буду тратить на нее то, что заработал самолично. Имею право распоряжаться своими доходами так, как сочту нужным. Поэтому не вздумай втягивать в это детей. Их наши дрязги не касаются. Как скажешь, любимый, улыбаюсь приторно-сладко. Но и ты меня не унижай в их глазах. Что за глупости? Конечно же, не стану. Расплывается он в улыбке, словно чеширский кот. Выглядишь потрясающе. Знал бы, что это так на тебя подействует. Давно бы встряхнул тебя, рассказав обо мне и Асе. А как давно у вас длится связь? Во рту расползается горечь от мерзкого и отравляющего разговора. Тебе ни к чему это знать. Пойдем ужинать. Я голодный, как волк. Супруг звонко шлепает меня по ягодице, подгоняя к столовой. Я сцепляю крепче зубы и стараюсь не показать своего отвращения. Подхожу к столу. «Ну, наконец-то!» — недовольно говорит Вадик. «Мы думали, уже не дождемся вас!» «Прошу прощения за короткую заминку. Занимаю свое место по правую руку от Богдана, сидящего во главе стола. Милана сидит ни жива, ни мертва, и словно ястреб следит за нами». «Чем ты порадуешь нас сегодня, милая?» Расправляет салфетку Богдан, постелив ее на колени, и поднимает крышку клош со своего блюда и замирает. «Что это?» На его лице ни следа от радости. Более того, он стремительно бледнеет. «А это, любимый, королевский ужин!» «Лобстеры!» — объявляю торжественно, и вижу, как все лица за столом обращаются ко мне. «Мам!» — прокашливается Вадик. «Но у папы ведь аллергия!» «Но у нас-то ее нет!» — улыбаюсь во все зубы и убираю свой клош с тарелки, вдыхая аромат. «Должна же быть и у нас в жизни яркая вспышка!» «А папе придется самому решать!» Выпить ненавистные таблетки и разделить с нами ужин или остаться голодным. Будь хорошим мужем, милый, порадуй жену. Я ведь так старалась, и мне не хочется жаловаться детям на то, какой ты неблагодарный. Смотрю пристально на Богдана и жду его реакции. Насколько далеко он готов пойти ради того, чтобы не рассказывать детям о своей интрижке? Или они все-таки в курсе,